Глава 5. Увидев толпы народа, Иисус поднялся на гору. Он сел, и к нему подошли ученики. Иисус начал их учить. Он сказал: «Счастливы бедные ради Господа, Царство Небес для них. Счастливы те, что скорбят, Бог их утешит. Счастливы кроткие, Бог им отдаст во владение землю. Счастливы те, что жаждут исполнения воли Господней. Жажду их Бог утолит. Счастливы милосердные, и к ним будет Бог милосерд. Счастливы те, у кого чистое сердце, они Бога увидят. Счастливы те, что добиваются мира, Бог назовет их своими сынами. Счастливы те, кого гонят за исполнение воли Господней. Царство Небес для них. Счастливы вы, когда вас оскорбляют, преследуют и клевещут на вас, обливая вас грязью из-за меня. Радуйтесь и ликуйте. Велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, которые жили до вас. Вы — соль земли. Если соль перестанет быть соленой, чем возвратишь ей вкус? Она ни на что не годится, ее выбрасывают вон под ноги людям. Вы — свет миру. Город, который стоит на горе, не может укрыться от глаз. Когда зажигают светильник, его не накрывают горшком, а ставят на подставку, и он светит всем в доме. Пусть также светит свет ваш среди людей, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего небесного Отца. Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Не отменить я пришел, а исполнить. Говорю вам, пока не исчезли земля и небо, даже мельчайшая буква, даже черточка не исчезнет в законе. Все это сбудется. Того, кто нарушит хотя бы одно из самых малых заповедей и научит этому людей, Бог назовет самым малым в Царстве Небес. А кто исполнит и других научит исполнять, того назовет великим в Царстве Небес. Говорю вам, если вы не будете исполнять волю Бога лучше, чем фарисеи и учителя закона, не войдете в Царство Небес. Вы знаете, что предкам вашим было сказано: «Не убивай». Тот же, кто совершит убийство, должен ответить за это перед судом. А я говорю вам, даже тот, кто гневается на брата, должен ответить за это перед судом. Тот, кто скажет брату «дурак», должен ответить перед советом. Тот, кто скажет «отступник», должен ответить в огне гиены. Если несешь ты Богу свой дар, и у жертвенника припомнишь, что у брата есть на тебя обида, оставь свой дар у жертвенника, сначала ступай и примирись с братом, и лишь потом вернись и принеси свой дар. Если кто-то ведет тебя в суд как ответчика, уладь ваш спор, пока есть время по дороге, иначе истец приведет тебя к судье, а судья отдаст тебя тюремщику, и тебя бросят в тюрьму. Верно тебе говорю, оттуда не выйдешь, пока не уплатишь весь долг до последнего гроша. Вы знаете, что было сказано: не нарушай супружескую верность. А я говорю вам, даже тот, кто взглянул на женщину с похотью, согрешил, нарушив мысленно верность. Если твой правый глаз тебя вводит в грех, вырви его и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело бросит в гиену. И если правая рука твоя вводит тебя в грех, отруби ее и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело будет в гиене. Было сказано: тот, кто разводится с женой, обязан дать ей свидетельство о разводе. А я говорю вам, всякий, кто разводится с женой, если только не по причине измены, толкает жену на грех неверности. И кто женится на разведенной, совершает тот же грех. И еще вы знаете, что предкам вашим было сказано: «Не давай ложных клятв, но исполняй то, в чем поклялся перед Господом». А я говорю вам: не клянись вовсе, ни небом, ведь оно престол Бога, ни землей, ведь на ней покоятся ноги Его, ни Иерусалимом, ведь он город великого царя, ни головой своей не клянись, ведь не можешь ты даже волос один сделать белым или черным. Пусть слово твое будет «да», если «да», и «нет», если «нет». А все, что сверх этого, от злодея. Вы знаете, что было сказано: «Глаз за глаз и зуб за зуб». А я говорю вам: не мсти тому, кто причинил тебе зло. Если ударит тебя по правой щеке, подставь и левую. Если кто-то рубашку хочет у тебя отсудить, пусть забирает и плащ. Если тебя принуждают сопровождать кого-то милю, пройди с ним две. Тому, кто просит, дай, и от того, кто хочет занять у тебя, не отворачивайся. Вы знаете, что было сказано: люби ближнего и ненавидь врага. А я говорю вам: любите своих врагов, молитесь за тех, кто преследует вас. Только так станете вы сынами своего небесного Отца, потому что Он велит всходить солнцу и над добрыми, и над злыми, и посылает дождь и для праведных, и для грешных. Если будете любить только тех, кто любит вас, за что вас тогда награждать? Разве сборщики подати делают не то же самое? Если вы приветливы только с друзьями, что особенного вы делаете? Разве язычники поступают не так же? Так будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец.